Мир вам, возлюбленные Господом! Господь прекрасное утро сотворил для своей славы, для того, чтобы народ Божий мог, проснувшись, почитать Слово, вникнуть в Него и посмотреть. Меня всегда, читая Слово об Иисусе Христе, всегда удивляло, как Он с любовью, кротостью объясняет людям. Объясняет людям их заблуждение, несмотря ни на что. Показывая то, что люди иногда заблуждаются, думая, что Господь он ограничен в чем-то. И хотелось бы вместе с вами, с утренним размышлением таким, прочитать Евангелие от Луки, 20 главу, с 27 стиха. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: „Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену, восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, тот умер бездетным. Взял ее третий. Также все 7 и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою“? Иисус сказал им в ответ: „Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали: „Учитель, ты хорошо сказал“, и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: „Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение“. Аминь». Вот такое место. Иисус продолжает свой путь к Иерусалиму, путь к тому месту, на котором, кроме смерти, его ничто не ждало. Народ Божий продолжает спрашивать Христа, и мы видим, что приходят саддукеи и спрашивают его. И задают такой вопрос, казалось бы, на который сами же и отвечают. Если мы с вами внимательно слушали и читаем, то мы слышим вопрос в 33 стихе: «Итак, в воскресение которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою». То есть они начинают свой вопрос с элементарного. «Христос, если есть воскресение, скажи нам, как будет вот так, вот так, вот так». И интересная реакция Христа. Он им не кричит, он не обвиняет их в чем-то, нет. Он просто начинает им говорить. Он им говорит, что заблуждаетесь. Заблуждаетесь, потому что чада века сего, он объясняет, женятся, выходят замуж. Но те, которые воскресли, не женятся, ни замуж не выходят. И вот, казалось бы, на этом маленьком отрывки, и все бы закончилось. Но Христос подтверждает свои слова тем, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Христос об этом говорит. Он говорит, что будет воскресение, что будет то время, когда люди воскреснут, все воскреснут. И Он об этом напоминает и говорит. Говорит о том, что Моисей назвал Господа Богом Авраама, Исаака, Иакова. Напоминает о том, что Давид в псалме предвозвещает о том, что Христос будет из рода Давида, из колена Давида. Христос будет благословен Господом. Да, и Давид называет его, сказал Господь Господу моему. Господь об этом говорит, Господь об этом напоминает. И нам сегодня Бог напоминает, что Он не есть Бог мертвых, но живых. Те, которые вместе с Ним воскреснут. Христос воскрес. Христос воскрес, и мы это знаем, и мы это празднуем, и мы говорим об этом. И Христос напоминает сегодня еще вот одну такую вещь. Хотел бы подчеркнуть, что Он говорит: «Остерегайтесь книжников». Почему Он говорит об этом? Потому что люди книжные, они знают Слово Божие. Они знают Слово Божие, но смотрите, Он здесь подчеркивает, они любят ходить в длинных одеждах, любят приветствия, любят председание в синагогах, предвозлежание на пиршествах. Но дела их какие? Они поедают домы вдов, лицемерно долго молятся и примут тем больше осуждения, говорит Христос. Друзья, братья и сестры, вот хотелось бы сегодня задать каждому из нас вопрос, а мы, имея много вопросов к Господу, задаем ли мы Ему вопросы? Получаем ли мы ответы на эти вопросы, которые задаем Ему? Или мы как книжники, которые лицемерно долго молятся, просят что-то, но не понимают, а поступают так, как сами хотят. Поступают так, как будто они не знают Бога. Сегодня вопрос к нам, как мы поступаем. Как мы относимся к Слову Божьему, как мы относимся к нашему Господу, потому что у нас с вами очень много вопросов для Господа, очень много неизвестных моментов, которые бы мы хотели уточнить. Но Христос нам оставил эти все ответы. Господь для нас дал Слово Божие, и мы читаем в послании Тимофею, апостола Павла, он пишет, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Все Писание. И очень часто мы об этом забываем и начинаем говорить, что вот здесь вот так, вот здесь вот так. Но это уже наше понимание с вами. И Христос об этом напоминает. Остерегайтесь книжников, потому что они лицемеры. Он их так называет, они лицемерны. Они лицемерно долго молятся. Они лицемерием своим показывают свою далекую позицию от Господа. Они вроде знают Слово Божие, вот вроде бы понимают все, но они не хотят прийти к Господу и услышать Его ответ. Они не хотят прийти к Господу и услышать то, что Господь говорит. Очень часто мы с вами молимся и свою правду, свое понимание выдаем за Божье. Но Господь строго предупреждает о том, чтобы человек Божий никогда не выдавал свою истину за Божью. О том, чтобы мы с вами всегда, когда обращаемся к Творцу, желая услышать Его ответ на ту или иную ситуацию или вопрос, который жизненный для нас важен, мы всегда должны с верою принять то, что Господь скажет. А Господь говорит. Он говорит вчера, сегодня и вовеки будет говорить, и Он говорит тем, кто желает Его слышать. А те, которые уже не желают Его слышать, но взывают как лицемеры, Он не говорит. Потому что человек уже для себя принял решение, что я вот поступлю вот так вот. Это вот такой пример есть про одного молодого человека, который желал знать волю Божию, который желал жениться. И вот он идет на остановку и говорит: «Господи, придет 35-й трамвай, поеду к Маше. Придет 45-й, поеду к Людмиле». Приходит на остановку, приходит 45-й трамвай. Говорит: «Господи, ну, это может быть ошибка, может, я быстро бежал, может быть, как-то так, давай еще раз». Еще раз 45-й приходит. Он стоит и говорит: «Господи, ну, ты же любишь Троицу, ну, давай еще раз». На третий раз приходит 45-й трамвай. Он говорит: «Господи, я думаю, что ты ошибся». Садится в 35-й и едет. Вот иногда мы похожи на этого человека. Люди иногда принимают решения в своей жизни и потом обвиняют Господа. Но при этом Господь говорит: «Посмотрите на книжников, посмотрите. Они лицемерно долго молятся, они знают Слово Божие, но они его не применяют, не применяют к себе». Братья и сестры, я сегодня желал бы, чтобы мы вместе с вами помолились о том, что, чтобы Господь нам дал возможности, дал силы, крепости применять Слово Божие к себе лично, к своей жизни. И вот такой замечательный, еще одно, один момент, что Бог никогда не отворачивается ни от кого, даже если человек заблуждается. Он всегда отвечает. Он всегда говорит человеку, где он не прав, как нужно пересмотреть, что нужно пересмотреть, как поступить. Братья и сестры, друзья, хотелось бы помолиться, чтобы Господь дал нам этой мудрости Его, чтобы мы вместе с вами могли прославить Его в этом дне. И пусть Он нас благословит своим благословением. Аминь.